Вздохнув, вышла из-за спины десятника. Вытянулась, вцепилась в лук, не зная, куда деть руки, куда деться из-под ошеломленного взгляда черных глаз. Уставилась на ставшее родным лицо, усталое, серое от каменной пыли. Затем помятый доспех на груди, словно Арлорд Хаас лично участвовал в защите города. А, наверное, и участвовал, с него станется. «Стоять!» — приказал он, повернувшись к своим офицерам. «Ждите!» — пошел ко мне. «Лайне Вайрис», — пробормотал он, схватив меня за руку. «Демоны Кемира!» — потащил в сторону к стене. «Что ты здесь делаешь?» «Псы короля! Десятник Алагим!» — жизнерадостно отрапортовал мой непосредственный командир, потопавший следом. «Защищаем башню Цитариуса! Успешно, милорд! Потери 7 убитых, 10 тяжело раненых, остальные в скорости вернутся в строй!» Арлорд Хаас беззвучно застонал. Я же выкрутилась из его захвата, показала магический знак. Хотела что-то сказать, но не смогла. Слова, словно мелкие букашки, разбежались кто куда. Прятаться. «Я оставил тебя в волчьем долу», произнес генерал-губернатор, вперевшись в меня взглядом. «Едва живую. Просил дождаться. Что я вижу? Мало того, что в Хольберге, так еще и... где? На стенах. Ты ослушалась меня?» «Да, милорд!» Не менее жизнерадостно отозвалась я, собрав мысли в кучу. Странные мысли и слова тоже получились странные. «Псы короля к вашим услугам! Не позволим врагам пройти и ценой собственной жизни защитим эту башню!» А явно что-то я не то сказала. А что еще я могла сказать? Оправдываться? Объяснять ему, как магам, что имею право распоряжаться своей судьбой, и все это под внимательными взглядами однополчан, магов и ополченцев? Или же рассказать о линии, соединяющей Грегора Кромунда и Эгли Лирис? Арлорд замер. Затем выругался на языке, которого не знала, сорвал с шеи цепочку, на которой большой золотой диск, испещренный письменами, видимо, на том же непонятном мне языке, надел на меня. На долю секунды я почувствовала тепло его прикосновений. «В строй!» — приказал мне. «Благодарю за отличную службу!» «Десятник!» Элогим сделал шаг вперед. Я же шагнула назад, прижалась спиной к каменной кладке. «Отвечаешь за нее! Головой! Выживет! Награжу!» «Вас понял, милорд!» — радостно ответил Элогим. Этар Хаас бросил на меня странный взгляд, затем вернулся к своим офицерам, которые усиленно делали вид, что их интересуют трещины, разбежавшиеся по каменной кладке пола. «Нет, не жениться мне!» — заржал Элогим, когда начальство ушло. «В ближайшее время не светит! Так кто же из них, маг или генерал-губернатор? Я бы выбрал...» Народ принялся живо обсуждать, кого мне выбрать. Маги горой стояли за магистра Шареза, ополчение вышло бы замуж за Арлорда Хааса. «Дайте покоя!» Взмолилась я, ощупывая под одеждой диск, подаренный Этаром. От него шло ощутимое тепло. «Проси об этом у Мазгул», — сказал кто-то из псов. От королевы кочевников такой щедрости я не дождалась. Не прошло и часа, как начался штурм, на фоне которого меркли предыдущие. На этот раз Мазгул решила взять неприступный город.